Глава 33. Мосянь по своему обыкновению поклонился и ответил. «Не нужно вам этого знать, молодой господин». «Как это не нужно?» — растерялся я. «Это же мой духовный зверь. Я же должен заботиться о нем». Умка подтолкнул мою руку и преданно заглянул в глаза, как бы показывая, что он абсолютно согласен со мной. «Нужно просто отпустить Шелань и Умка».